Глава вторая. Пунцовая лента. Однако шевалье Дармонталя в эту минуту не занимала ни близившаяся развязка драмы, в которой он избрал себе такую ответственную роль, ни мудрая предусмотрительность аббата Бриго, который поселил его в доме, где вот уже 10 лет аббат бывал почти ежедневно и не мог поэтому привлечь ничьего внимания своими посещениями, будь они даже еще более частыми. Он не думал ни о высокопарной речи госпожи Дени, ни о сопрано мадемуазель Эмилии, ни о контральто мадемуазель Атенаиды, ни о шутках господина Бонифаса. Все мысли Дармонталя были поглощены бедной Батильдой, о которой только что так пренебрежительно отзывались в доме его хозяйки. Но читатель глубоко ошибся бы, решив, что грубые обвинения господина Бонифаса хотя бы в малой степени повлияло на те смутные и безотчетные чувства, которые шевалье испытывал к девушке. Правда, поначалу слова господина Бонифаса произвели на него тягостное впечатление, и ему стало как-то не по себе, но даже минутного размышления оказалось для него достаточно, чтобы понять всю невозможность подобной связи. Волею случая у человека низкого звания может вырасти прелестная дочь, судьба может соединить изящную молодую женщину с вульгарным стариком, но незаконные связи, подобные той, какую подозревали между девушкой, живущей на 5-м этаже, и мещанином с террасы, порождаются только страстью или расчетом. Однако любви между этими двумя существами, столь во многом противоположными друг другу, быть не могло. Еще меньше оснований было предполагать, что дело здесь в корысти, потому что если они и не знали настоящей бедности, то, во всяком случае, не поднимались над уровнем весьма скромной жизни. И даже не той скромной жизни, позлощенной довольством, которую воспевает Гораций и которая протекает где-нибудь в деревенском домике, в Тибуре или Монмранси, и обеспечивается пенсией в 30 000 сестерций из шкатулки Августа или же государственной рентой в 6 000 франков, а скромной, убогой и жалкой жизни людей, которые кое-как перебиваются со дня на день и не впадают в нищету лишь благодаря упорному, каждодневному, а нередко и ночному труду. Единственный вывод, который следовал из всего этого для Дармонталя, состоял в том, что Батильда, без всякого сомнения, не могла быть ни дочерью, ни женой, ни любовницей его отвратительного соседа. Одним своим видом омрачавшего зарождающуюся любовь шевалье. А это значило, что происхождение Батильды связано с какой-то тайной, и, следовательно, Батильда была не тем, чем казалось. Таким образом все объяснялось. Аристократическая красота, грация и безупречное воспитание Батильды переставали быть непостижимой загадкой. Ее теперешнее жалкое положение не соответствовало ее происхождению. Очевидно, эта девушка испытала превратности судьбы, которые для человека примерно то же, что землетрясение для города. Что-то в ее жизни рухнуло, и она вынуждена была опуститься до той среды, в которой ныне прозябала. Шевалье пришел поэтому к убеждению, что может, не теряя уважения к самому себе, влюбиться в Батильду. В поединке с гордостью, своим надменным и вечно брюзжащим врагом, сердце неистощимо на хитрости. Если бы происхождение Батильды было известно, она не могла бы покинуть пределы круга, к которому принадлежала ее семья, так сказать, Попилиева круга. Но поскольку ее жизнь была окутана таинственным мраком, и она могла выйти из него в сияние блеска и величия, ничто не мешало человеку, который любил Батильду, вознести ее в своем воображении на такую высоту, какой она сама, может быть, не осмелилась бы достигнуть даже мысленным взором. Попилий, римский консул, посланный сенатом к сирийскому царю Антиоху, чтобы предложить ему отказаться от своих завоеваний. Когда Антиох попросил дать ему время для размышления, Попилий очертил вокруг него круг и властно заявил, что царь не выйдет из этого круга, пока не даст ответа сенату. И вот вместо того, чтобы послушаться дружеского совета господина Бонифаса, Дармонталь, едва войдя в свою комнату, тотчас же бросился к окну узнать, дома ли его соседка. ее окно оказалось распахнутым настежь. Если бы неделю назад кто-нибудь сказал шевалье, что такая простая вещь, как открытое окно, может заставить учащенно забиться его сердце, он, конечно, бы расхохотался. Однако теперь дело обстояло именно так. Прижав руку к груди, как человек, наконец, свободно вздохнувший после мучительного удушья, шевалье другой рукой оперся о стену и украдкой заглянул в комнату Батильды в надежде увидеть девушку, оставаясь в то же время незамеченным. Он боялся отпугнуть ее, как накануне, своим настойчивым вниманием, которое она могла приписать лишь любопытству. По истечении нескольких минут Дармонталь решил, что комната пуста. В противном случае деятельная и подвижная девушка уже не раз промелькнула бы перед его глазами. Тогда Дармонталь осмелился распахнуть свое окно, и то, что он увидел, подтвердило его предположение. Комната Батильды была, видимо, только что убрана. В аккуратном и симметричном расположении вещей легко было узнать руку старой служанки. Крышка клавесина была плотно закрыта. Ноты, обычно разбросанные в беспорядке, теперь лежали стопкой, придавленные тремя томами, сложенными в виде пирамиды, и кусок великолепного гипюра был перекинут через спинку стула так, что его концы одинаково свисали с обеих сторон. Впрочем, предположение Дармонтали, что хозяйки нет дома, вскоре превратилось в уверенность, так как на шум, который он произвел, открывая свое окно, из окна Батильды выглянула левретка. Эта изящная собачка, вполне достойная чести сторожить дом своей хозяйки, всегда была начеку. И на этот раз она тотчас же проснулась и, приподнявшись на подушке, стала искать глазами нахала, который осмелился нарушить ее сон. Благодаря звучному басу обитателя мансарды и злопамятству юного Бонифаса, шевалье уже успел узнать две весьма важные для него вещи, а именно, что его соседку зовут Батильдой, именем нежным и благозвучным, как нельзя более подходящим для красивой, изящной и грациозной девушки, а левретку Мирзой, как ему казалось, не менее изысканным и аристократическим именем для представительницы собачьей породы. Поскольку ничем нельзя пренебрегать, когда хочешь завладеть крепостью, и так как ничтожная хитрость подчас скорее приводит врага к капитуляции, чем самые грозные военные орудия, Дармонталь решил прежде всего подружиться с левреткой и самым нежным и ласковым голосом позвал «Мирза». Мирза, которая тем временем уже опять лениво растянулась на своей подушке, живо подняла голову. На ее мордочке было написано полнейшее удивление. В самом деле, умному и понятливому животному должно было показаться странным, что какой-то совершенно незнакомый человек позволяет себе звать ее по имени. Поэтому она не двинулась с места, а лишь с тревогой устремила на шевалье взгляд своих глаз, горевших как два рубина в тени, отбрасываемой оконной занавеской. Шевалье подошел к окну, держа в руках два больших куска сахара, которые он затем расколол на части. Дармонталь не ошибся в своих расчетах. Едва первый кусочек упал на пол рядом с Мирзой, левретка как бы нехотя повернула к нему голову. Когда же нюх подсказал Мирзе, какого рода приманку ей кинули, она протянула к сахару лапу, пододвинула его к своей морде, осторожно взяла передними зубами и, подхватив этот кусочек коренными, принялась грызть его с томным видом, столь характерным для той породы, к которой она имела честь принадлежать. Шевалье снова позвал собаку, но теперь уже более властным тоном, чем в первый раз, «Мирза!» и показал ей оставшиеся куски сахара, лежавшие у него на ладони. На этот раз Мирза уже не бросала на шевалье тревожных и пренебрежительных взглядов, а, встав на задние лапки и положив передние на подоконник, стала смотреть на него с таким дружелюбным и даже умильным видом, словно он был старым знакомцем. Дармонталь достиг своей цели. Мирза была приручена. Теперь настала очередь шевалье высказать Мирзе пренебрежение. Он заговорил, обращаясь к собаке, чтобы та привыкла к звуку его голоса. Однако, опасаясь, как бы его собеседницу усердно поддерживающую разговор тихим подвыванием и ласковым ворчанием, вновь не обуяла гордыня. Шевалье кинул ей еще один кусок сахару, на который та набросилась еще большей жадностью, ибо на этот раз Дармонталь заставил ее ждать подачки дольше прежнего. Проглотив сахар, мерза вернулась к окну, не дожидаясь, чтобы ее позвали. Шевалье торжествовал полную победу. Настолько полную, что если накануне мерза проявила высокоразвитый интеллект, выглянув из окна, когда Батильда возвращалась домой, и подбежав к двери, когда Батильда поднималась по лестнице, то на этот раз она не сделала ни того, ни другого. Таким образом, когда хозяйка неожиданно вошла в комнату, она застала свою левретку у окна, всецело поглощенную заигрыванием с соседом. Правда, справедливость требует отметить, что, как ни поглощена была мерза вымогательством сахара у шевалье, едва услышав шум хлопнувшей двери, она обернулась и, узнав хозяйку, одним прыжком оказалась подле нее и принялась ластиться к ней самым нежным образом. Но как только обряд встречи был закончен, мерза, к стыду всего собачьего рода, поспешно вернулась к окну. Такое необычное для левретки поведение, естественно, привлекло внимание Батильды, которая поглядела в окно и встретилась взглядом с шевалье Дармонталем. Девушка покраснела, шевалье поклонился, и Батильда, смутившись и не отдавая себе отчета в том, что делает, ответила на его поклон. Первым движением Батильды было подойти к окну и тотчас же закрыть его. Но своего рода инстинкт заставил девушку отказаться от этого намерения. Она поняла, что поступить так означало бы, что она придает некий смысл событию, которое, в сущности, никакого значения не имело, и что оборона в данном случае была бы признанием атаки со стороны молодого человека. Поэтому Батильда спокойно отошла от окна в ту часть комнаты, где ее не мог достичь взгляд шевалье. Несколько минут спустя, когда девушка решилась вернуться на прежнее место, она увидела, что окно соседа уже закрыто. Батильда по достоинству оценила скромность Дармонталя и преисполнилась к нему благодарность. Действительно, шевалье сделал мастерский ход. Поскольку у него еще не установилось никаких отношений с соседкой, их окна, расположенные близко друг от друга, не могли оставаться открытыми одновременно. Следовательно, оставь Дармонталь свое окно открытым, девушке неизбежно пришлось бы закрыть свое. А как шевалье уже знал, оно закрывалось, да еще завешивалось занавеской так плотно, что сквозь стекло и материю он не смог бы увидеть даже кончика носа мерзы. Но раз шевалье закрыл свое окно, то соседка могла оставить свое открытым, что позволило ему наблюдать, как она ходит взад и вперед по комнате или склоняется над работой. Легко понять, что это было большим развлечением для бедного шевалье, вынужденного жить в полном затворничестве. Впрочем, сегодня он сделал огромный шаг вперед в своих отношениях с Батильдой. Он ей поклонился, и она ответила на его поклон. И так они уже были не совсем чужими друг другу. Их знакомство состоялось, но для того, чтобы знакомство это было более близким, надо было, если не подвернется благоприятного случая, действовать весьма осмотрительно. Рискнуть заговорить с ней значило рисковать всем, что уже было завоевано. Пусть лучше Батильда считает, что сегодняшнее происшествие — просто случайность. Конечно, Батильда так не думала, но она легко могла сделать вид, что думает именно так. Поэтому она не затворила своего окна и, увидев, что окно шевалье закрыто, устроилась возле подоконника с книгой в руках. Мерза прыгнула на скамеечку для ног, которая была ее излюбленным местом, но против обыкновения положила морду не на круглые колени девушки, а на жесткий подоконник, что свидетельствовало о сильном впечатлении, которое произвел на мерзу великодушный незнакомец, так щедро угощавший ее сахаром. Шевалье уселся в глубине своей комнаты, взял ящик с пастелью и начал рисовать прелестную сценку, открывшуюся его взору, потому что угол оконной занавески был словно невзначай приподнят. К несчастью, дни стояли короткие, к 3 часам уже начинало смеркаться. Солнечный свет, с трудом пробивавшийся сквозь мрачные тучи и сетку дождя, постепенно угасал, и Батильда вскоре затворила свое окно. Но, несмотря на то, что в распоряжении шевалье было очень мало времени, он все же успел набросать головку девушки, достигнув замечательного сходства. Пастель, как известно, наиболее подходящий материал для изображения тонких, изящных лиц, которые масло всегда несколько огрубляет. Волнистые волосы девушки, нежная прозрачная кожа, плавные линии лебединой шеи — все это было передано Дармонталем на редкость выразительно. И портрет достигал той высоты, на какую только может подняться искусство, когда художник имеет перед собой поистине неподражаемую модель. Едва спустилась ночь, к шевалье пришел аббат Бриго, и, закутавшись в плащи, они отправились к Пале-Руайяль. Как помнит читатель, они хотели осмотреть место предполагаемой засады. Дом, в котором поселилась госпожа де Сабран, с тех пор, как ее муж был назначен мажордомом регента, значился под номером 22 и находился между особняком Ла-Рош-Гюйон и пассажем, который в старое время называли пассажем Пале-Руайяля, потому что это был единственный проход, соединяющий улицу Добрых Ребят с улицей Валуа. Ворота этого узкого проулка, впоследствии переименованного в пассаж лицея, запирались одновременно со всеми входами в сад Пале-Руайяля, то есть ровно в 11 часов вечера. Таким образом, людям, которые засиделись в одном из домов на улице Добрых Ребят позже 11 часов вечера, приходилось, если из этого дома не было другого выхода на улицу Валуа, делать большой крюк, либо через улицу Нев-де-Птишан, либо через двор фонтанов, чтобы попасть в Пале-Руайяль. Такое же неудобство имел и дом госпожи де Сабран. Это был прелестный маленький особняк, построенный в конце прошлого столетия, то есть лет 20-25 назад, каким-то откупщиком, желавшим во всем подражать вельможам. Дом этот имел всего 2 этажа и был по карнизу опоясан каменной галереей, на которую выходили мансарды, где жила прислуга, и покрыт почти плоской черепичной крышей. Под окнами 2-го этажа находился балкон, выступавший от стены на 3-4 фута и тянувшийся вдоль всего фасада. Балкон был разделен на части высокими железными решетками, доходившими до галереи, которые отделяли по 2 окна с обеих сторон фасада от 3 окон, расположенных в середине, как это часто бывает в домах, где хотят избежать внешнего сообщения между комнатами. Оба фасада особняка, тот, что выходил на улицу Добрых Ребят, и тот, что выходил на улицу Валуа, были совершенно одинаковы. Но со стороны улицы Валуа, которая по уровню была на 8-10 футов ниже улицы Добрых Ребят, устроили каменную террасу и разбили на ней небольшой сад, весной украшавшийся прелестными цветами. Однако эта терраса не имела спуска на улицу Валуа, и, следовательно, попасть в особняк, так же, как и выйти из него, можно было только с улицы Добрых Ребят. Лучшего места для засады нашим заговорщикам нельзя было и желать. В самом деле, если бы регент посетил госпожу де Сабран, то при условии, что он придет к ней пешком, а это было возможно, и засидится у нее позже 11 часов, а это было вполне вероятно, он попался бы как в мышеловку, потому что улица Добрых Ребят была одной из самых пустынных и темных в районе Пале-Руайяля, и больше других подходила для осуществления замысла заговорщиков. К тому же в те времена, как, впрочем, и теперь, дома на этой улице пользовались дурной славой, и посещали их большей частью люди весьма подозрительные. Поэтому можно было поставить 100 против 1, что никто не обратит никакого внимания на крики, слишком часто они там раздавались, чтобы кого-либо обеспокоить. Даже в случае появления ночного дозора, который обычно собирается весьма медленно и приходит с большим опозданием, операция может быть закончена прежде, чем он успеет вмешаться. После того, как Дармонталь и Бриго осмотрели местность, составили стратегический план и наметили номер дома, они расстались. Аббат поспешил в арсенал сообщить герцогине Дюмен, что шевалье Дармонталь по-прежнему хорошо настроен. Дармонталь возвратился в свою мансарду. Как и накануне, в комнате Батильды горел свет, но на этот раз девушка не рисовала, а занималась шитьем. Ее окно было освещено до часу ночи. Жилец с террасы поднялся к себе задолго до того, как Дармонталь вернулся домой. Шевалье не спалось в эту ночь. Неизведанные доселе чувства, вызванные зарождающейся любовью и близившимся к развязке заговором, не давали ему уснуть. Однако под утро усталость взяла свое, и он проснулся только тогда, когда его несколько раз довольно сильно потрясли за плечо. Должно быть, шевалье в эту минуту снился дурной сон, потому что, не успев проснуться, он схватился за пистолеты, лежавшие на ночном столике. «Эй, погодите, молодой человек!» — воскликнул аббат Бриго. «Да чего же вы прытки, черт возьми! Протрите-ка глаза получше! Вот так! Теперь узнаете меня?» «А, это вы, аббат!» — со смехом сказал Дармонталь. «Ваше счастье, что вы меня остановили! А то бы вам не поздоровилось! Мне снилось, что пришли меня арестовать!» «О, это добрый знак!» — подхватил аббат Бриго. «Добрый знак! Вы же знаете, что сны сбываются, но только наоборот!» «Все будет в порядке». «Есть новости?» — спросил Дармонталь. «Допустим. А как бы вы к этому отнеслись?» «Черт возьми, я был бы в восторге!» — воскликнул Дармонталь. «Чем раньше покончишь с таким делом, тем лучше». «Ну что ж, в таком случае читайте», — сказал аббат Бриго, вынимая из кармана сложенный в четверо лист и подавая его шевалье. «Читайте и благодарите Всевышнего, ибо ваши желания исполнились». Дармонталь взял протянутую ему бумагу, спокойно развернул ее, словно это была какая-нибудь пустяшная записка, и прочел вполголоса. Донесение от 27 марта, 2 часа по полуночи. Сегодня в 10 часов вечера регент получил из Лондона депешу, в которой сообщалось, что завтра, 28-го, в Париж прибывает аббат Дюбуа. Так как регент ужинал у мадам, то, несмотря на поздний час, эта депеша была ему немедленно вручена. Мадам в дореволюционной Франции титул старшей дочери короля, дочери дофина и невестки короля. В данном случае имеется в виду жена Филиппа I, брата короля Людовика XIV, мать герцога Орлеанского. За несколько минут до этого мадмуазель де Шартр попросила у своего отца позволения отправиться на богомолье в Шельский монастырь, и было решено, что регент будет сам сопровождать ее. Но как только регент прочитал депешу, он тут же изменил свои намерения и приказал, чтобы завтра в полдень собрался Государственный совет. В 3 часа дня регент отправится в Тюильри к его величеству. Регент просил, чтобы его величество принял его наедине, ибо упорство маршала де Вильруа, который считает своим долгом присутствовать при всех разговорах между его величеством и регентом, начинало выводить герцога из себя. Ходят слухи, что если маршал будет упорствовать и впредь, дело кончится для него плохо. В 6 часов вечера регент, шевалье де Симеан и шевалье де Раван будут обедать у госпожи де Сабран. «А-а-а!» — вырвалось у Дармонталя, и он перечел последние 2 строчки, взвешивая каждое слово. «Ну что вы думаете насчет последнего пункта?» — спросил аббат. Шевалье быстро вскочил с кровати, накинул халат, вынул из ящика комода пунцовую ленту, взял с письменного стола молоток и гвоздь, открыл окно и, бросив украдкой взгляд на окно соседки, стал прибивать ленту к наличнику. «Вот мой ответ», — сказал шевалье. «Что это значит, черт возьми?» «Это значит, что вы можете сообщить герцогине Дюмен», — продолжал Дармонталь, «что я надеюсь нынче вечером выполнить свое обещание. А теперь уходите, дорогой аббат, и возвращайтесь не ранее, чем через 2 часа. Я жду посетителя, с которым вам лучше здесь не встречаться». Аббат, воплощенная осторожность, не заставил шевалье повторять свой совет. Он надел шляпу, пожал руку Дармонталю и поспешно вышел. Минут через 20 в комнату шевалье вошел капитан Рокфинетт.